Алло. Алло. Да-да. Да, говорите, пожалуйста. Здрасте. Здравствуйте. Ваше имя? Что вы хотели? Вы к тому же и хлюпики. Нет, ничего. Что хотели? Как только гаукнуть и подворотню. Еще раз повторите, что вы хотите? Алло. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Как ваше имя, что просите? Аркадий Владимирович. И вы что ли перепили? Что вы хотите? Говорите четко, внятно и быстро. Давайте я почитаю вам. Добро, значит, видел, так, это я вам читал, Все, вот. Сюда больше не звонить. Аня. Да. Здрасте. Как ваше имя, что просите? Что нужно? В чем вы нуждаетесь? Какие проблемы? И что я мне делать? Вот сейчас в интернете у меня вот здесь на экране у меня тысячи посланий от совершенно разных людей. Все, мне по этому поводу не звонить. Я интернетом не занимаюсь. Все. Не звоните сюда по этому поводу. Кретинизм какой-то. Да, я слушаю вас. Как ваше имя, спросите? Слушайте, вы уже мне надоели порядком. Вы что, заняться вам нечем? Вроде вы еще пока в сохранном уме-то. Что вы сюда названиваете? Мне кажется, что я заблудился в этой жизни. Кто вы есть-то? Вы сами представьтесь, кто вы есть? Валерий Павлович. Ну что, чем вы занимаетесь, Валерий Павлович? Итак, вас уже засекли, телефончик бы ваш записали, и голос вас... Ну, хорошо, хорошо, мне тоже заебали эти хулиганы всякие, эти, блядь, телефонные. Ну что делать, я в милицию даже обращался. Обращайтесь в милицию, ёб твою мать, я же не милиционер, блядь, хуй ты мне-то названиваешь. Кретин какой. Как вас имя? Слушай, я тебя уже послал туда, где ты должен быть. Какой же не... урод? Дорогу забыл, по компасу иди. Не звони сюда, ты ебаный твой нюх. Говори. Алло, алло. Да-да. А вы не пробовали спросить у своих слушателей, всем ли вы нравитесь? Голубчик, вот ты анонируешь втихаря за родину, блядь, и продолжай этим заниматься. Это не по мне, понимаешь? Это у вас, вот у Шизиков, блядь, такие увлечения. Нормальные люди этим не занимаются. А вы вне, так сказать, общества. Ты знаешь, что я тебе сказал? О. Да. Вот если бы ты был бы рядом со мной, ты знаешь, что я тебе сейчас сказал? О. Ты бы в хуй мне только свистнул, блядь. Больше ничего я бы от тебя не услышал. Ясно? Заткнитесь. Да, алло. Ваше имя. Ты-то представься, кто-то есть. Больно, Валерий. Ну, что ты хотел, Коньков-Ебуньков? Вот если бы ты был бы рядом со мной, ты знаешь, что бы я тебе сейчас сказал? Ой, мне не... Хуй бы ты мне свистнул или отсосал, если бы я тебе это разрешил. Понял, что? Больше ты... И дал бы тебе по сраке, как минимум. Как? Алло. Записаны все телефоны, сообщено, будет сообщено, куда нужны. Ну давай, что ты еще скажешь, дебильный? Каким образом мне найти, набраться? А может ты дебильный, ты школу дураков закончил, блядь. С отличием, правда. Блядь, ты даже электроникой, блядь, владеешь, там еще какой-то хуйней всякой. Но это вот дураки, это мучатся очень быстро. Я знал одного дурака, который школу дураков закончил. Он всего Есенина наизусть шпарил, блядь, все стихи его. Ну, дурак был, круглый, блядь. Мне стыдно говорить. А что тебе стыдно? Если ты закончил школу дураков, что ты стыдиться этого? Дурак так и есть дурак, блядь. На таких, как вы... Дурак, к тому же еще пидор, блядь, по жизни, и по той, и по этой. Да, я слушаю. Как ваше имя? Слушай, дефективный, блядь, тебе что, заняться нечем, ебаный твой рот. Устраивайте собственными сомнениями. Иди в снег хоть разгребай, ёпта, эти своего подъезда. Сейчас снега не проебать везде. Москва. Ёбан кашкарский, блядь. Не звони сюда, пидор, больше. Алло. Не надо мне указывать, я этим делом занимаюсь уже. Пошел нахуй, все. Дальше что? Да. Ну, дальше что? Ну, тебя послали, убогий, ебаный враг. Че ты названишь-то? Пидоры, пидрила, кончатый. Алло. Какой же ты урод, а? Это ты, сын Ишака, блядь, не звони сюда, Ишак ебаный. Да. Вам скучно, наверное. Сын Ишака звонит, не звони сюда, звони своим друзьям, блядь. Вам скучно, наверное, живется, потому что вы все знаете. Ты, через жопу сделанный, блядь. Займись чем-нибудь делом, блядь, а не названивай сюда, пидрила. Дал бы по морде. Дал бы по морде, была бы моя власть. Твоя власть, блядь, над своей жопой даже ты власти не имеешь. Тебя в жопу ебут, когда хотят. Ты даже над своим сраньем не имеешь власти, пидрас. Черножопый, блядь.